Глава 9. Хлоя не стала снова ложиться. Она сидела на подоконнике, встречая рассвет. Голова Данте покоилась у нее на коленях, а Фальстаф чистил свои потрепанные крылышки с гордостью павлина. Беатриче выбралась из картонки, потянулась, зевнула, вытянула спину дугой, затем решительно направилась к двери. Хлоя выпустила ее. Кошка уже вполне освоила путь на улицу и обратно. Хлоя анализировала свои чувства почти с отстраненным любопытством. Она обнаружила, что больше в ней нет обиды или растерянности. Сейчас она была просто жутко зла. Она допускала, что вовсе не ее дело, с кем спит ее опекун. И тем не менее, это признание никоим образом не уменьшило ее негодование. Он запретил ей быть рядом с ним, и ее место заняла толстая потаскуха. Может быть, она и была доброй женщиной, но все-таки она гулящая, продажная. И как только он мог связаться с такой, предпочтя ее Хлое? Хлоя решила, что с этого момента не будет иметь никаких дел с сэром Хьюго, кроме абсолютно необходимых, связанных с его опекунством. Ее достаточно обижали и унижали в жизни, а последние события она просто отказывалась понимать. Чем скорее она переедет от него, тем лучше будет для всех. Вопрос был лишь в одном – куда направиться? Она вдруг вспомнила о мисс Анстей. Почему бы ей не поселиться вместе с мисс Анстей? Ее состояние, вероятно, позволит оплачивать услуги компаньонки. Она может платить ей не меньше, чем леди Колшот. Пожалуй, сначала надо написать письмо. А если та даст благоприятный ответ, Хлоя сообщит свой план официальным письмом опекуну. Раньше он не скрывал своего стремления избавиться от нее, а ее план так соответствовал его намерениям, что он просто ухватится за него. При этом она будет настаивать на том, чтобы обосноваться непременно в Лондоне. Приняв это решение, Хлоя спустилась в кухню за кувшином горячей воды. Дверь библиотеки была закрыта, когда она проходила мимо. Хлоя по-детски показала ей язык и почувствовала облегчение. «Вы, наверное, хотите завтракать?» — заметил Самуэль, когда она вошла в кухню. Теперь, когда Хьюго ему все рассказал, он проницательно взглянул на девушку, пытаясь понять ее состояние. Она уже не была так угнетена, как последние несколько дней, но ее глаза не показались ему очень радостными. «Больше всего я хочу принять ванну», — сказала Хлоя, сама удивившись этой мысли. Она провела рукой по волосам. «Я хотела бы вымыть голову». «Если только вы не против кухни», — заметил Самуэль. «Мне не особенно светит таскать кувшины наверх. Где-то в кладовке должна быть ванна». Он направился в небольшой кухонный чуланчик и, вернувшись с глубокой оловянной ванной, поставил ее у плиты. «Пожалуй, вам понадобится ширма или что-то такое». «В библиотеке есть одна у камина», — сказала Хлоя, направляясь к двери. «Я принесу ее, мисс, а вам туда входить нельзя. Вы поняли?» Резкие нотки в его голосе остановили ее. «Я видела его пьяным и раньше», — холодно ответила она, — «и еще многое другое видела». «Я знаю», — сказал Самуэль. «Но то, что происходит за теми дверями, — это дело сэра Хьюго и его души. Только дотроньтесь пальцами до той двери, будете иметь дело со мной». Хлоя вздрогнула от неожиданной свирепости Самуэля, обычно такого флегматичного. «Тогда что он там делает?» «Не думайте об этом. Это не ваше дело». Он затопал к двери. «Я немедленно приготовлю вам ванну». Хлоя сидела за столом, задумчиво ковыряя корочку на хлебной горбушке. Так все же что происходит? Самюэль тихо вошел в библиотеку. Хьюго все еще сидел в кресле, так вцепившись руками в подлокотники, что побелели суставы пальцев. На его лбу блестела испарина. «Принеси мне кофе, Самюэль. Сию минуту». Самюэль поднял тяжелый каминный экран. «Мисс собралась искупаться на кухне». «Тогда присмотри за Билли», — сказал Хьюго. «Как бы он ни решил проявить любопытство, с него станется». Это была попытка пошутить, и Самюэль сдержанно улыбнулся в ответ. «Хотите чего поесть?» Хьюго лишь покачал головой. Самюэль вернулся с кофейником и поставил его рядом с Хьюго. Наполнив кружку, он молча протянул ее хозяину. Хьюго осторожно взял ее, согревая руки ее теплом и вдыхая ароматный запах. «Спасибо». «Чего-нибудь еще?» «Нет». «Оставь меня». Дверь за Самюэлем закрылась, и Хьюго отпил глоток кофе. Его желудок взбунтовался, и к горлу опять подкатила тошнота. Он поставил кружку и закрыл глаза. Он беспробудно пил последние 4 дня. Предыдущие несколько лет он почти все время пребывал в полупьяном состоянии, и он знал, что сейчас ему предстояло пройти через ад, прежде чем наступит облегчение. Пока Хлоя купалась, она поделилась своими мыслями о предстоящем предложении мисс Анстей с Самюэлем, который чистил картошку за ширмой, готовой отвадить непрошенных гостей. «Полагаю, сэр Хьюго одобрит этот план», — сделала она вывод, выливая кувшин воды на волосы. «Если он, конечно, когда-нибудь протрезвеет, чтобы выслушать меня». «Негоже так говорить», — упрекнул ее Самюэль. «Не вмешивайся в то, чего не понимаешь». «Ты говоришь о демонах?» «Ну да». «Но и ты этого не понимаешь. Ты же сам говорил». «Да, не понимаю. Поэтому и не осуждаю». Это заставило Хлою замолчать. Она встала и потянулась за полотенцем, перекинутым через ширму. «Я хотела бы понять», — сказала она, наконец, закрутив мокрые волосы в полотенце. «Тогда, может быть, я так и не сердилась бы». Она набросила халат и вышла из-за ширмы. «Я готова воткнуть ему нож между ребер, Самюэль». Самюэль сдержанно улыбнулся. «Не рекомендовал бы даже пытаться, мисс». «Это не пройдет с сэром Хью. С ним трудно бороться, пьян он или трезв». Хлоя отправилась одеваться наверх. Выбирая одно из новых платьев, она вдруг обнаружила, что думает о Криспине. Приедет он еще или нет? Как ни странно, мысль о его приезде была ей приятна. И не последнюю роль здесь сыграло то, что Хьюго, как она подозревала, это совсем не понравится. Она была на конюшне и осматривала раны Росинанта, когда показался Криспин, ведя за собой прекрасную чалую кобылу. «Какое отвратительное животное!» Не подумав, сказал он, когда рассмотрел несчастную клячу Хлои. «Его следует скормить вороном». Хлоя положила полоску марли на одну из ран на боку Росинанта, прежде чем произнесла обманчиво спокойным голосом. «Правда? Ты так полагаешь?» «Не полагаю, а знаю», — ответил Криспин. «На него даже пули жалко. Зачем ты тратишь свое время и лекарства на такую клячу?» Хлоя повернулась и изучающе посмотрела на своего гостя. От ее взгляда Криспин невольно попятился. «Ты всегда был жестоким», — заметила она дрожащим от негодования голосом. «Пули жалко, говоришь. Это несчастное животное мучили всю жизнь. И когда оно уже больше не может выносить издевательств, скормить его вороном. «Меня мутит от твоего отношения, Криспин». Она снова повернулась к своему подопечному. Криспин покраснел от ее грубой отповеди, и только мысль о неминуемом гневе отчима и 80 000 фунтах удержала его от того, чтобы не ответить на ее наглость пощечиной. «Я говорил образно», — произнес он наконец. «Не стоит так негодовать, Хлоя». «И должен сказать...» — он засмеялся слабо и неубедительно. «Должен сказать, что обвинять меня в жестокости — это уж чересчур». Хлоя молча продолжала заниматься ранами Росинанта, но затем сказала: «Я помню, как ты раньше отрывал крылья у бабочек». В ответ последовал еще один неубедительный смешок. «Ой, да ладно тебе, Хлоя! Мальчишки всегда мальчишки, знаешь ли». «Нет, не знаю», — отрезала она. «Я больше этого не делаю», — сказал он неловко. «Конечно. А лошадей своих по-прежнему ты загоняешь до кровавых мозолей. Ведь запаленная лошадь тоже никакой ценности не представляет, так? Но, думаю, ты пули не пожалеешь». От такой резкой и пылкой проповеди Криспин на какое-то мгновение утратил дар речи, тем более что она оказалась для него совершенно неожиданной. Он вновь мучительно пытался обрести спокойствие. Хлоя как-то сразу низвела его до положения шкодливого мальчишки. Он с трудом сдерживал себя, сжимая в кулаки руки, одетые в перчатки. «Может, мы несколько переменим направление беседы о лошадях? Сэр Джаспер прислал тебе подарок», — холодно произнес он. «Да?» Хлоя повернулась, щурясь на солнце. Он жестом показал на лошадь, которую держал под узцы. «Это подружка Робин Гуда. Она от Красной Королевы и Шерифа. Твой брат подумал, что тебе хотелось бы иметь лошадь для верховой езды». «О, я помню Шерифа», — сказала Хлоя. «Великолепный жеребец. Неудивительно, что она так прекрасна». Она с готовностью сменила тему, смущенно подумав, что чересчур резко разговаривала с Криспином. «Но я никак не могу принять ее». Отчим предупредил его о такой возможности. И ответ у него был заранее подготовлен. «Отчего же? Братья всегда дарят подарки сестрам. Это общепринято». Хлоя тихонько подула в ноздри кобылы. Подружка Робин Гуда сморщила бархатистый нос и обнажила зубы в лошадиной улыбке. Хлоя погладила ее шею и сказала как можно спокойнее: «Может быть и так, но я никак не смогу принять ее в подарок. Хотя, возможно, как-нибудь мне будет можно взять ее покататься. В таком случае цель все равно была бы достигнута». И Криспин расслабился и спросил, как бы невзначай: «Твой опекун разрешит тебе прокатиться со мной?» Хлоя нахмурилась. Хьюго утратил все права диктовать ей свои условия. И не было ни малейшей причины, которая помешала бы ей провести время со своей семьей. И в конце концов, у нее не так много родственников и любящих друзей. Она тяжело вздохнула, мысленно ругая себя за жалость к самой себе. Инстинктивно она понимала, что Хьюго запретит ей поехать с Криспином, но ей казалось, что у него нет оснований для этого запрета. Разногласия, даже вражда существовали только между Джаспером и сэром Хьюго. И она не понимала, почему ей из-за этого нужно жертвовать своими интересами. «А я его и не буду спрашивать», — ответила она. «Но сегодня я не могу поехать. Мне нужно подготовиться к поездке заранее». Криспин не сумел скрыть своего удовлетворения и торопливо спросил: «Так когда же?» «Дай мне подумать, и мы все обсудим, когда ты приедешь завтра, если приедешь», — добавила она. «Только ты должна пообещать принять меня с большей учтивостью», — сказал Криспин, как бы подтрунивая, но глаза его были злыми, и, желая скрыть это, он нагнулся и попытался погладить Данте, который, как всегда, был рядом. Пес попятился. «Если я была груба, прошу меня извинить. Я иногда говорю, не думая, когда сержусь. А я очень сержусь, когда плохо обращаются с животными». Она пожала плечами, как будто это был единственный возможный ответ. «Бедный Росинант, можешь представить, каково ему было, голодному, избитому, таскать невыносимо тяжелый груз?» «Поскольку я не лошадь, то, боюсь, не могу себе этого представить», — сказал Криспин. Он криво улыбнулся, и Хлоя, которую почти никогда не оставляла чувство юмора, слегка улыбнулась ему в ответ. «Наверное, это уже превращается для меня в навязчивое воспоминание», — призналась она. «Но ты действительно отрывал крылья бабочкам». Криспин поднял вверх руки, признавая поражение. «Но я был так молод, Хлоя, не старше 9-10 лет. Я исправился, честное слово». «Ах, да ладно», — сказала она, смеясь, — «мы оставим это в далеком и туманном прошлом». «Ты правда не разрешишь мне оставить тебе подружку Робин Гуда?» Хлоя отрицательно покачала головой. «Поблагодари от меня Джаспера, но я никак не могу принять такой подарок, хотя я с удовольствием купила бы ее», — добавила она. «Сэр Хьюго сказал, что мы купим мне хорошую лошадь, когда...» «Когда?» — подсказал Криспин, увидев, что она заколебалась с ответом. «Когда будет решено, где и с кем я должна жить», — сказала она, вновь пожав плечами. «И когда же это будет окончательно решено?» «Когда мой опекун достаточно протрезвеет, чтобы подумать об этом, если вообще протрезвеет», — подумала она, а вслух сказала, — «скоро, когда сэр Хьюго рассмотрит все варианты». «И каковы же эти варианты?» По какой-то причине, несмотря на изменившееся в лучшую сторону отношение к Криспину, Хлоя поймала себя на мысли, что ей совсем не хочется сообщать ему о своих планах.